Глава 8. Когда пришло время собираться в поездку, я договорился с Крипом, что меня не будет с Осьмицу на работе. Кроме Трона, он нашел еще пару молодых парней в обучение, и через полтора месяца наше предприятие стало выдавать готовую подводу заказчику через 4 дня, обгоняя конкурентов на целую Осьмицу. Все это благодаря тому, что готовые части подвод уже в собранном состоянии, лежат под рукой. Мозговой совместный штурм меня, Трона и Крипа с парнями позволили делать подводы легче и крепче, чем у соседей, с более высокой полезной нагрузкой на добрую сотню килограммов. В основном, конечно, в этом заслуга Трона на самом деле. Но и Крип не оплошал. Я же только слушаю и киваю с важным видом. Конкуренты во главе с Ольсом, хозяином мастерской, стали часто мелькать в округе, пытаясь разузнать, в чем дело. И как нам удается опережать их мастерскую во всем. Разговаривают с соседями, забыв про свою недавнюю спесь. Пытаются что-то узнать. Соседи со смехом рассказывают нам про эти неуклюжие попытки. Я-то ж пару раз вечером замечал попытки подобраться к закрытым ставням и рассмотреть что-то внутри нашего сарая. Конечно, у бывшего охотника это не вызвало ничего, кроме усмешек. А наглядная демонстрация преимущества владения оружием, пусть и покалеченного, но настоящего гильдейца, быстро закончила такие попытки неуклюжего промышленного шпионажа. Убегали очень быстро, потеряв ломик. И я-то ж продемонстрировал подобранную Фомку. Я не удержался все же, и один раз, когда мы остались вдвоем под вечер, заранее прихваченным артефактом полечил его ногу, прислонив к больному колену и пустив чуть-чуть маны, дай бог, половину 1% своего потенциала. Это лечебный камень из моей земли. Он простоял под светом ареала целый год и накопил немного силы для лечения. Давай, Яташ, я попробую помочь тебе с постоянными болями в колене, может, что и получится. Так я предложил свою помощь, замаскировав свою силу. Я не против. Нога проклятущая, болит все сильнее, согласился Яташ, подставив колено под мою руку с камнем. Пришлось продержать одну требинку, что-то около 8 минут. И я высказал свое мнение, когда убрал руку. Кажется, все. В наших книгах писали, в тех, которые я смог прочитать, что сила уходит очень быстро. То, что копилось целый год, переходит за половину требинки. Подожди-ка. Я-то ж встал, прошелся немного, попробовал согнуть ногу и разочарованно простонал. Нет, все так же, ничего не гнется. Ну, ты многого хочешь от такого камня. Вот если бы он 5 лет грелся под светилом, тогда, может, и гнулось бы, сказал я, ожидая следующих реакций от охотника. Постой, я не чувствую боли. Раньше она постоянно отравляла мне жизнь, особенно при движении. Теперь же ее просто нет. Удивленно радостно заметил охотник. Просто сразу этого не понял, настолько я привык к ней за последние 10 лет. Понятно, что артефакт вылечил идущее воспаление, не затронув поврежденные суставы и мышцы. Хорошо, что получилось так достаточно незаметно для окружающих помочь старику. Пусть мне немного совестно, что я не вылечил колено сразу целиком. Как мог, легко бы. Только тогда все бы задавали вопросы, в том числе и сам охотник. Что это за сила такая? И быстро пришли бы к выводу, что ничем другим, кроме как магической, она оказаться не может, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Тем более, что человек я Вастаре новый. Легенда о моем появлении в Черноземье как раз из таких, что ее особо и не проверишь, поэтому назначить меня агентом магов очень легко. Заметив, как старик теперь смотрит на камень, я предложил ему. Смотри, я снова поставлю у себя дома камень под лучи светила. За эти 6 летних месяцев камень еще наберет силы, мы снова попробуем по осени тебе помочь. Только пообещай мне, что никто не узнает, как я помог тебе, иначе придется потратить силу камня на кого-то другого. Ну, ты сам понимаешь, пострадавших всегда найдется множество, и упросить могут любого. Да тогда просто украдут камень, ведь он открыто на подоконнике в моей комнате лежит, куда падают лучи ареала. Я-то ж коротко и сурово пообещал молчать, как рыба. И его слову однозначно можно верить. Когда-нибудь перед уходом из этого мира я помогу всем, кого знаю. Хотя, Может, мне удастся переломить сильнейший негатив именно ко мне, как магу, который выступил на стороне людей и сам лично уничтожил угрозу с севера. Все может случиться. Так что посмотрим. Тем более, что людских ресурсов защита от севера отнимает у города очень много. Зримо мешает развиваться, заставляя держать людей в гвардии и страже, когда в мастерских постоянный голод на специалистов и просто рабочую силу в огромных количествах. В общем, в мастерской все отлично. Осталось притащить арбалет на разборку и копирование. Теперь на это есть время. Пора запускать производство арбалетов. Мастерская дает хорошую прибыль. Я получил тайлер с четвертью за месяц работы и два тайлера с прибыли, как вложивший в нее уже около 20 золотых. Примерно третью часть от стоимости самого предприятия. Примерно так нами оцененную. Договоренность с Крипом о выкупе у него 45% мастерской имеется. А я хорошо помню, что переживать о вложенных деньгах не стоит. Теперь бы еще выкупить соседнюю мастерскую у ее хозяина, дела у которого идут не очень. Он еще не догадался оформить через знакомого левый заказ на нашу подводу, чтобы разобрать ее до винтика и понять, в чем наше большое преимущество. Хотя кого-то из новичков уже попытался сманить большой платой, о чем нам стало известно. Придется у него самого переманить рабочих, или, что еще надежнее, просто выкупить мастерскую, пусть и за хорошие деньги. Ведь Крипу будет тяжело оторваться от производства любимых, не очень прибыльных подвод и более легких телег, чтобы сосредоточиться на выпуске арбалетов, приносящих огромную прибыль по сравнению с прежним производством. Точно. Выкуплю большую часть нашей мастерской и загружу ее арбалетами с остальным луком, а Крипу целиком отдам вторую мастерскую, пусть там развлекается со своими телегами, как хочет. Только денег осталось не столько, чтобы мастерские выкупать. Из сотни, взятой из мешка, на руках всего 40 золотых. Еще 220 в мешке. И пришла пора продавать алмазы, пусть даже и за неполную цену. Тут я вступлю быстро в противоречие с рыжими. Наверняка нелегально и незаконно контролирующими рынок драгоценных камней. Хотя алмазы, похоже, что они себе приберегают для магической подпитки своих слабых магов. Может, это и к лучшему, если они снова первые попробуют наехать на меня. В конце концов, пусть они даже за полцены скупают алмазы. Далеко они их не увезут. Я изо всех сил постараюсь этого не допустить. Об этом и прочем удобно раздумывать, понукая лошадку, хорошо груженную мешком с продуктами и теплыми плащами, которые я прихватил на всякий случай. Если все же мой двойник окажется в храме, кому-то, то есть именно мне, придется спать на полу. Стол точно очень потребуется двойнику. Выехав после завтрака через речные ворота, я кивнул Борну и поскакал к мосту через Протву, около которого оказался через 5 часов. Потолковал с гильдейцами о том, о сём, и направился в трактир, где остановился на ночлег с плотным ужином. Сегодня 17 число 2 месяца весны. Завтра я окажусь в храме с запасом на день. Примерно так я предполагаю, что на один день опережу своего двойника, если он все же появится. То, что это может произойти в другой день, я, честно говоря, сильно сомневаюсь. Он-то может и в другое время появиться на берегу реки, или вообще не появиться. Поэтому я привязываюсь к той сильнейшей грозе, которая бывает не в каждом месяце, если не в каждом году, такой неистово сильной. Прикупив еще припасов у начавшего меня уже узнавать Сахатова, я отправился в сторону сторожки, потом свернул к берегу реки и уже оттуда знакомым маршрутом направился прямиком к стоянке. Не стоит светиться здесь так постоянно. Кроме лесорубов и охотников, других путешественников в этих местах особо не наблюдается. У меня есть такая более-менее отмазка на случай встречи с теми же охотниками, что я встречаюсь с проводником из Сатума на перевалах, которому отдаю кое-что отсюда, а взамен получаю еще что-то оттуда. Осуществляю такую торговлю с нейтральной стороной за горами. В этом нет ничего особо странного, ведь я же при хороших деньгах постоянно. Правда, чем именно мы там обмениваемся, я еще не придумал. Буду пока на тайну бизнеса ссылаться, если начну спрашивать. Насколько я понял, Охотники пришли на стоянку за день или в тот же день, когда я столкнулся с Кортом. Впрочем, судя по состоянию полусожранного трупа напарника Тонса, уж один-то день он побыл мертвым. Еще они успели раскидать кое-где ловушки. Не везде, а примерно в третий мест. Успели уже кого-то подстрелить на водопое, разделать и начать сушить на своей природной сушилке. Получается, что они точно прибыли минимум за 2-3 дня до моей встречи с Кортом. То есть, почти одновременно со мной, когда я обнаружил себя лежащим на столе. Но я-то, как успел понять, минимум 2 дня приходил с себя на столе. Значит, стоянка еще пуста. Я смогу оставить там лошадку на пару дней, а потом договориться с охотниками и даже спасти их от зверя. Тем более, я почти уверен, что он сразу наведется на меня, обладающего выдающимися по местным меркам магическими способностями. Так в нем заложено, таком непонятном, но могущественном звере, что я для него самая лакомая добыча в этом мире. К обеду я добрался до стоянки, постоянно кидая поиск по всем сторонам. В конце концов, Корт может провести рядом со стоянкой не один день, поджидая и выслеживая охотников. Но сейчас его нет, это точно. Да и моя лошадка, смышленная Крита, ничего не чувствует. Еще Корнер сказал мне ранее, отвечая на мои вопросы, что Корты могут пройти за день до 50 километров, по неясным причинам перемещаясь с большой скоростью. Поэтому я снял поклажу с лошади, оставил ее пастись в загоне стоянки и быстро поднялся к храму, опасаясь оставлять Криту надолго одну. Ну, здесь мне некуда деваться, лошадь это важно, мой двойник гораздо важнее. Когда я хорошо пропотел и, запыхавшись, поднялся к площадке перед храмом и вошел внутрь, то с большим облегчением увидел, что стол пока пуст, и процесс переноса не начался. Свалив в угол мешок с припасами и плащами, я выскочил на площадку и в темпе очистил место над тайником, откуда достал кольчужные перчатки и фузею. Пусть будут рядом на всякий случай. Защитят кисти рук хотя бы. Второй чайник у меня в мешке рядом с палантиром, от которого я за все время пару раз подпитался и все, чтобы восстановить свою ману. Что поделать? Такое явление, как баня, еще не в чести у местных жителей, которые всегда могут сполоснуться нагретой лучами ареала водой. Баню придется устроить мне самому. С подогретой водой и голубым бассейном, шикарной парилкой с вениками и дорогими билетами. Все сделать честь по чести. Собрался начать спуск, но тут в голову пришла внезапно мысль, что будет, если процесс переноса начнется, откроется ли дверь в храм, не окажется ли он заблокированным. Что я тогда буду делать? Где ночевать? Лучше я заберу еды и плащи, оставлю их на площадке, вряд ли сюда заберется какой-то зверь. Хотя хищная птица может залететь и добраться до мяса в мешке. Ну, мешок-то можно завалить камнями. Черт, что я так и буду носиться вверх-вниз и пропущу начало переноса? Придется рискнуть судьбой лошадки. Моему двойнику пора бы уже начать перемещение, поэтому никакой суеты и торопливости. Мне лучше присутствовать при этом процессе, ведь я смогу наглядно все увидеть и оценить. Сам я на стол не полезу. Расположусь рядом и буду ждать до завтрашнего утра. Только спущусь немного вниз и наберу еще веток на подстилку и костер. Так я и сделал. Поднялся вверх с большой охапкой наломанных и срубленных веток. Открыл дверь и уселся рядом, организовав очаг и начав кипятить в чайнике воду, чтобы попить чайку с брусничным вареньем. Так и сидел, подставляя лицо заходящему светилу, подкладывая веточки в костер и вспоминая свои первые минуты в новом мире. Как что-то изменилось внутри храма. Раздался странный звук, напомнивший мне тот нечеловеческий голос, и потом замигал знак двери, внезапно засветившийся очень ярко. Я успел только подхватить закипающий чайник, перекинув перед этим охапку веток внутрь храма, как порог начал медленно подниматься вверх, собираясь закрыть проход. Мне пришлось бросить все оставшееся добро на улице и срочно перескочить через него. Дверь закрылась через 10 минут. Всевозможные значки мигают, не переставая. И неживой голос произносит одно и то же непонятное слово. Я уселся в углу около источника воды, постелил ветки, накрыл их плащом и замер в ожидании.